Иван Рядник рассмеялся. «Я мыслил о полезном и тогда, когда старался вас развеселить да рассмешить. На зимовье скука караулит человека. Я своим весельем отымал вас у болезни. А здесь и без меня веселье. Здесь людно и громко, детский смех и девья песня. Я свои потешки соблюдаю в сундуке до другой зимовки». Павлик Ряб. При Ивановой дружине порядника был молодой робенок Павлик Ряб. Он без слова кормщика воды не испевал. Если кормщик позабудет сказать с утра, что, разговаривай с людьми, то Павлик и молчит весь день. Однажды зимним делом посылает рядник Павлика с Ширши в Кек-остров. В тараки к седлу положил хлеб и житный. Павлик воротился к ночи. Рядник стал расседлывать коня и видит. Житники не тронуты. Он говорит, у кого из Кек-островских обедал? Приглашали все, а я коня пошел поить. Почему же отказался, если приглашали? Потому что у тебя, сударь, забыл о том спроситься. Ну, а свой-то хлеб по что не ел? А ты, о, сударь, хотя и дал мне подорожный хлеб, а слова не сказал, что, Павлик, ешь. Рядник, помолчав, проговорил. Ох, дитя, велик на мне за тебя ответ будет. Рядник и Тиун. Какое-то лето кормщик Иван Рядник остался дома, в Ширше, деревне близ Архангельска. Его навещали многие люди, и я пошел по старому знакомству. Был жаркий полдень. Именитый кормщик сидел у ворот, босой, грудь голая, ворот расстегнут. Вслед за мной идет Тиун из Холмогор. Тиун — судья низшей степени. Он хотел знать мнение рядника о споре холмогорцев с низовскими мореходами. При виде важного гостя я схватил в сенях кафтанец и накидываю на плечи Ивану для приличия. А Иван сгреб себе кафтан рукой и кинул в сторону. Когда Тиун ушел, я выговорил ряднику. — Как ты, государь, Тиуна принимаешь? Будто из драки выскочил. Ведь Тиун-то подивит. Рядник мне отвечает. — Пускай девит, когда охота. Потолковали мы о деле. А на рубахи, на порты я не гляжу и людям не велю. В чем меня застанут, в том я и встречаю. Иван Рядник говаривал, дело и умение, которые тебе в обычай, не меняй на какое-нибудь другое, хотя бы то другое казалось тебе более выгодным. В какой дружине ты укаменился, в той и пребывай. Хотя бы в другом месте казалось тебе легче, и люди там лучше. Пускай те люди, с которыми ты живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоил поведение с каждым. А с хорошими людьми не будет ли тебе в 100 раз труднее? Морской устав живущий. Корабельные вожи. Вождь. В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стреж фарватер.